зима. Во тьме ночной кружится над уснувшим городом земным. Под серым небосводом пришла сюда не в срок простой случайности. Итог или рок, а мир почти такой, каким он был вчера. Что значит для него один увядший сад среди бесчисленных планет? Всего один угасший след во мраке лет. Может быть, где-то ошиблись мечтой. Может быть, мы поздно родились в мире, где нет дороги прямой. Зима окончена.